Глава третья. Серфинг-спорт одиночества, где долгие периоды скуки перемежаются лихорадочной активностью. Катание на доске учит жить в согласии с природой, а не воевать с ней. Внутри водного тоннеля словно попадаешь в аномальную зону. Об этом пишут в спортивных журналах, посвященных серфингу, и в принципе я согласен. Нет ничего столь же захватывающего и увлекательного, как поймать волну и несколько мгновений прожить за водной стеной, неудержимо катящейся к берегу. Но я не один из этих жилистых чуваков с дубленой кожей и свалявшимися волосами, которые не вылезают из моря с утра до вечера, дескать, в этом смысл соли и цимес жизни. Это не так. Я увлекся серфингом от того, что остальной мир безумно шумен, а за водяной стеной так тихо, что можно услышать собственные мысли. Все это я говорил Саванне, когда ранним воскресным утром мы шли к океану. Вернее, мне нравится думать, что я все это говорил. На самом деле я болтал, что придется, стараясь не слишком показать, как она мне нравится в бикини. «Совсем как верховая езда», — кивнула Саванна. «В каком смысле?» «Тоже позволяет услышать собственные мысли. Поэтому я люблю ездить верхом». Я пришел несколько минут назад. Лучшие волны бывают по утрам. Сегодня утро выдалось ясное. На небе ни облачко. Значит, нас ждет жаркий день, и на пляже снова будет не протолкнуться. Саванна, завернувшись в полотенце, сидела на ступеньке лестницы перед большим кострищем вчерашнего бонфайр. Примечание. Bonfire. Праздничный костер. Английский. Конец примечания. Хотя студенты наверняка гудели до поздней ночи, нигде не было видно ни клочка мусора и ни одной пустой банки. Новоявленные строители начали расти в моих глазах. Несмотря на ранний час, солнце уже припекало. Несколько минут у кромки воды я объяснял Саванне азы серфинга, показывая, как надо запрыгивать на доску. Когда Саванна решила, что готова к практическим упражнениям, я подхватил доску и вошел в воду. Саванна последовала за мной. В этот ранний час серферов было мало, исключительно те, кого я видел накануне. Я соображал, где лучше встать, чтобы дать Саванне достаточно места, когда спохватился, что ее нет рядом. «Подожди, подожди!» — раздалось за моей спиной. «Стой, стой!» Я обернулся. Саванна балансировала на цыпочках, ежась от первых брызг, попавших ей на живот, вмиг покрывшись гусиной кожей. Она вытягивалась, словно пытаясь стать повыше и оказаться дальше от воды. «Ой-ой, мне нужно привыкнуть!» Часто-часто дыша, она зябко обхватила себя руками. «Ух ты, как холодно! Священная корова!» «Священная корова?» «Да, в армии выражаются покрепче». «Ничего, сейчас привыкнешь», — фыркнул я. «Ух, как я не люблю мерзнуть, терпеть не могу мерзнуть». «Ты же живешь в горах, где снег идет». «Да, но у нас, знаешь ли, есть всякие штуки под названием куртки, перчатки и шапки, поэтому терпимо даже зимой. И у нас нет привычки первым делом с утра нырять в ледяную воду». «Смешно», — похвалил я. Она уже вовсю подпрыгивала на месте. «Ага, очень смешно. Ну, блинчики, блинчики». Я уже не сдерживал улыбку. Дыхание Саванны стало ровнее, хотя мурашки не исчезли. Она отважилась еще на один крошечный шажок вперед. «Лучше сразу прыгнуть в воду и резко присесть, чем мучить себя сантиметр за сантиметром», — сказал я. «Ты делаешь по-своему, а я буду делать по-своему», — отозвалась она, не проявив уважения к моей мудрости. «Поверить не могу, что ты пришел в такую рань. Я думала, ты появишься днем, когда температура воды будет выше нуля». «Вода почти 80 градусов». Примечание. По Фаренгейту. Примерно 26,7 градуса по Цельсию. Конец примечания. «Да-да», — пробурчала Саванна, немного акклиматизировавшись. Разведя руки, она еще несколько раз глубоко вздохнула и погрузилась, наверное, на дюйм. Сдерживаясь, она плеснула пару шлепков воды на руки выше локтей. «Окей, я уже иду к тебе». «Не беги. Выжди сколько надо». «Выжду, спасибо», — бросила она, не обращая внимания на иронию. «Окей», — сказала Саванна больше для себя, чем для меня, и сделала шажок вперед, затем еще один. На ее лице застыло выражение сосредоточенности. Мне очень нравилась эта мина. Серьезная, напряженная и забавная. «Хватит надо мной смеяться», — возмутилась Саванна, подняв на меня глаза. «Я молчу». «А про себя смеешься? Я по лицу вижу». «Ладно, не буду». Наконец она подошла ко мне. Стоя в воде по плечи, я придерживал доску, пока Саванна на нее забиралась, и старался не слишком откровенно пялиться на девичьи прелести, что было нелегко, учитывая превосходный обзор. Я с трудом переключился на волны, равномерно накатывавшиеся из-за спины. «Что теперь?» «Помнишь, что надо делать? Сначала сильно гребешь, потом хватаешься за доску с обеих сторон ближе к носу и прыжком вскакиваешь на ноги». «Поняла». «Сперва это немного трудно. Не удивляйся, если упадешь. В случае чего не сопротивляйся волне, катись вместе с ней к берегу. Мало у кого получается с первого раза». «Окей», — сказала Саванна. Оглянувшись, я увидел, как катится небольшая волна. «Приготовиться!» — скомандовал я, следя за волной. «Так, начинай грести!» Когда волна ударила мне в спину, я с силой толкнул доску, придав ей некоторое ускорение, и Саванна поймала волну. Не знаю, чего я ожидал, но уж точно не думал, что она вскочит на ноги, легко выпрямится и, безупречно балансируя, прокатится на волне до самого берега, где сила волны наконец иссякла. На мелководье Саванна спрыгнула с замедлившей ход доски и эффектно повернулась ко мне. «Ну как?» Несмотря на разделявшее нас расстояние, я не мог отвести от нее глаз. «Ох, парень», — подумал я, — «ты в серьезной опасности». «Я несколько лет занималась гимнастикой», — призналась Саванна, — «и у меня всегда было хорошее чувство равновесия. Нужно было тебя предупредить, когда ты намекал, что я непременно шлепнусь в воду». Мы провели в воде больше полутора часов. Всякий раз Саванна удачно вскакивала на ноги и с легкостью мчалась к берегу. Она еще не умела управлять доской, но я видел, если она захочет, это лишь вопрос времени. Накатавшись, мы вернулись к дому. Я остался ждать внизу, Саванна поднялась наверх. Стали еще не все сопливые строители. Три девушки расслабленно озирали океан с веранды, остальные, видимо, еще отлеживались после вчерашней гулянки. Через пару минут Саванна спустилась в шортах и футболке, неся две чашки кофе, и присела рядом со мной на ступеньку. Мы пили кофе и смотрели на океан. «Я не говорил, что ты обязательно шлепнешься», — решил я внести ясность. «Просто сказал, если упадешь, катись к берегу вместе с волной». «Угу», — проворковала она, и выражение лица у нее было самое озорное. «Как кофе? Ничего?» «Отличный», — искренне похвалил я. «Не могу с утра без кофе. Это мой единственный порог». «Каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь порог». Она взглянула на меня. «А у тебя какой?» «Я беспорочен», — сообщил я. К моему удивлению, Саванна игриво пихнула меня в бок. «Ты в курсе, что вчера была первая ночь полнолуния?» Я был в курсе, но счел за лучшее не сознаваться. «Правда?» «Я обожаю полную луну с самого детства. Мне нравится думать, что это какое-то предзнаменование. Наверное, полная луна предвещает что-нибудь хорошее. Например, если совершил ошибку, еще будет шанс начать все заново». Она замолчала и немного посидела, поднеся чашку к губам. Я смотрел, как причудливо изогнутые струйки пара гладят ее по лицу. «Какие на сегодня планы?» — спросил я. «Сегодня у нас совещание, а больше ничего, кроме храма. Но это для меня и для тех, кто захочет присоединиться. Кстати, который час?» Я взглянул на часы. «Начало 10:00. «Уже? Значит, у меня нет времени. Служба начинается в 10:00. Я кивнул, понимая, что наше совместное время почти истекло. «Пойдешь со мной?» — услышал я. «В церковь?» «Да, в храм», — сказала Саванна. «Разве ты не хочешь?» Я не знал, что сказать. Видимо, для нее это было важно. И хотя я знал, что мой ответ ее горчит, лгать не хотелось. «Не очень», — признался я. «Я не был в церкви много лет. Ребенком ходил, но потом...» Я не закончил фразу, не знаю почему. Саванна вытянула ноги, ожидая, не прибавлю я что-нибудь. Не дождавшись, она приподняла бровь. «Ну так что?» «Что, что?» «Хочешь пойти со мной или нет?» «Ну не в этом же идти. Я в любом случае не успею зайти домой и принять душ. Иначе бы я пошел». Саванна критически осмотрела меня с ног до головы. «Хорошо!» Она похлопала меня по колену. Уже второй раз она прикоснулась ко мне. «Я принесу тебе одежду». «Выглядишь отлично», — заверил меня Тим. «Воротник немного тесен, но на вид не скажешь». Из зеркала на меня смотрел незнакомец в камуфляжных штанах, наглаженной рубашке и при галстуке. Не помню, когда я в последний раз надевал галстук. Я не был уверен, нравится ли мне это или нет. Тим Уэдден, напротив, преисполнился чересчур горячим энтузиазмом, узнав о наших планах. «Как она тебя уговорила?» — удивлялся он. «Сам не понимаю». Тим засмеялся, завязывая ботинки, и подмигнул. «Я говорил, что ты ей понравился». «У нас в армии есть капелланы, и большинство из них весьма приличные парни. На базе я имел возможность пообщаться сразу с двумя капелланами. Один из них, Тед Дженкинс, оказался из тех людей, которые сразу вызывают доверие к себе. Он не притрагивался к спиртному, и не то чтобы мы считали его своим, но всегда были рады, когда он заходил. У Теда была жена и парочка спиногрызов, и на службе он отрубил уже 15 лет. О семейных и армейских проблемах Дженкинс знал не понаслышке. Если тебе требовалось поговорить, он внимательно слушал. Выкладывать абсолютно все капеллану не стоило. Тед имел офицерское звание и весьма сурово обошелся с двумя парнями из моего отделения, которых черт дернул пооткровенничать со святым отцом насчет своих эскапад. Но, видите ли, Тед Дженкинс был такой человек, что ему все равно хотелось все рассказать. Не знаю, чему это можно приписать, кроме того, что он хороший человек и чертовски славный армейский капеллан. Он говорил о Боге запросто, почти как о приятеле, без назидательности, которая меня бесит, и никого не заставлял посещать воскресные службы. Он как бы оставлял решение на совести каждого. В зависимости от обстановки и степени опасности, он мог говорить с одним-двумя солдатами или с целой сотней. Прежде чем нашу часть послали на Балканы, Тед успел окрестить, наверное, человек 50. Я был крещен в младенчестве, так что в армии эта процедура меня миновала. Но, как я уже сказал, много лет не заходил в церковь. Я давно перестал сопровождать туда отца и теперь просто не знал, чего ждать. Однако церковная служба оказалась на уровне. Пастор говорил негромко и сдержанно, музыка была хорошая, и время тянулось не так долго, как я запомнил в детстве. Нельзя сказать, что проповедь произвела на меня сильное впечатление, но я был доволен, что пришел. У меня появилась новая тема для разговора с отцом и возможность больше времени провести с Саванной. Она сидела между Тимом и мною, и я краем глаза наблюдал, как она поет. Голос у Саванны был небольшой, но пела она чисто, и тембр мне понравился. Тим сосредоточенно уткнулся в молитвенник, а на обратном пути задержался пообщаться с пастором. Пока мы с Саванной ждали в тени кизила у входа в церковь, Тим оживленно беседовал о чем-то со святым отцом. «Старые приятели!» — буркнул я, кивнув на Тима. Несмотря на тень, мне было жарко, по спине стекали струйки пота. «Нет-нет, это, по-моему, отец Тима рассказал ему об этом пастыре. Тим вчера даже в интернет зашел, чтобы найти этот храм». Саванна обмахивалась веером. В ярком сарафане она выглядела настоящей красавицей-южанкой. «Я рада, что ты пошел с нами». «Я тоже». «Проголодался?» «Почти». «Поедим, когда вернемся домой, если хочешь». «Да можешь уже отдать Тиму его одежду. Сразу видно, что тебе неудобно и жарко». «Знаешь, в этом и вполовину не так жарко, как в каске, ботинках и бронежилете». Саванна подняла ко мне лицо. «Мне нравится, как ты говоришь о бронежилете. Мало кто из наших умеет так говорить. Я нахожу это интересным». «Ты смеешься надо мной?» «Да нет. Ставлю галочку для памяти». Она грациозно облокотилась о дерево. «Кажется, Тим уже закончил». Я посмотрел на оживленно беседующих святошу и пастора. «С чего ты решила?» «Видишь, он сложил ладони домиком. Значит, готов прощаться. Сейчас протянет руку, улыбнется, кивнет на прощание и пойдет к нам». В точном соответствии с предсказанием, Уэддон распрощался с пастором и легким шагом направился к нам. На лице Саванны появилось смешливое торжество. В ответ на мой удивленный взгляд она пожала плечами. «В маленьком городке делать совершенно нечего. Вот и наблюдаешь за людьми. Постепенно выясняешь привычки всех знакомых». По моему скромному мнению, Саванне слишком часто приходилось наблюдать за Тимом, но делиться этим открытием я не стал. «Ну что, готовы ехать?» — спросил Тим. «Только тебя и ждем», — выразительно сообщила Саванна. «Извини», — спохватился Тим. «Нам нужно было поговорить». «Ты только и делаешь, что со всеми говоришь». «Ты права», — сокрушенно сказал Тим. «Но я уже начал по капле выдавливать из себя дружелюбие». Саванна засмеялась. Непринужденная болтовня названных братца и сестрички бесцеремонно выставила меня за пределы круга своих. Но тут Саванна взяла меня за руку, заставив забыть обо всем на свете, и вот так, под ручку, мы направились к машине. Вернувшись, мы застали строительную бригаду уже на ногах. Потенциальные плотники и штукатуры в купальниках и плавках в поте лица работали над своим загаром. Несколько человек лежали на веранде, остальные резвились на пляже. Из окон гремела музыка, заботливо наполненные кулеры с пивом стояли в боевой готовности, и многие лечились этим испытанным средством от утреннего похмелья. Я удержался от замечания. Вообще, пиво — это хорошо, но, учитывая, что я только что из церкви, приличия требовали выждать некоторое время. Я переоделся, сложив уэддоновскую одежду так, как выучился в армии, и вернулся в кухню. Тим успел спроворить блюдо бутербродов. «Угощайся», — сказал он, обводя стол широким жестом. «Еды прорва! Кому знать, как не мне. Я вчера 3 часа по магазинам ездил». Он ополоснул руки и вытерся полотенцем. «Ладно, теперь моя очередь переодеваться. Саванна выйдет через минуту». Он вышел. Оставшись один, я огляделся. Обстановка дома была выдержана в традиционном пляжном стиле. Ярко раскрашенная плетеная мебель, лампы из раковин, маленькие статуэтки маяков на каминной полке, а на стенах пастели с видами океанского побережья. У родителей Люси был примерно такой дом. Не здесь, а на острове Лысая Голова. Они никогда не сдавали его в наем, предпочитая отдыхать там летом. Несмотря на возраст, ее папаша продолжал вкалывать в Уинстон-Сейлеме и каждую неделю они с женой на пару дней возвращались в город, оставляя бедную Люси одну-одинешеньку, не считая меня, разумеется. Зная они, что творилось в доме в их отсутствие, ни почем бы не уехали. «Вот и я», — сказала, входя Саванна, вновь нарядившаяся в бикини. Правда, нижнюю часть купальника прикрывали шортики. «Вижу, ты снова в норме». «Откуда тебе знать?» «Глаза не выпучены из-за тесного воротника». Я улыбнулся. Тим сделал сэндвичи. «Отлично, я просто умираю с голоду. Ты уже ел?» «Нет», — ответил я. «Ну так давай, подключайся. Терпеть не могу есть одна». Мы ели стоя. Лежавшим на веранде девицам было невдомек, что в кухне может кто-то быть, и они разговаривали в полный голос. Одна из них во всех подробностях рассказывала, чем занималась с парнями прошлой ночью. Замечу в скобках. То, чем они занимались, не имело ничего общего с благородной миссией благоустройства бедных. Саванна сморщила нос. Дескать, много текста. И повернулась к холодильнику. «Хочу пить. Ты что будешь?» «Воды какой-нибудь». Она нагнулась за бутылками. Как ни старался, я не мог оторвать глаз от натянувшихся шортиков. Зрелище, признаться, было хоть куда. Интересно, знала ли Саванна, что я на нее пялюсь? Я так понял, что да. Выпрямившись, она обернулась с самым лукавым видом. Выставив бутылки на кухонный стол, Саванна спросила: «Как насчет послеобеденного серфинга?» «Разве я мог отказаться?» Остаток дня мы провели в воде. Саванна, лежащая на доске в нескольких дюймах от меня, представляла настоящий пир для глаз. Но еще больше я любовался тем, как лихо она мчится на серфе. Потом Саванна убежала греться на пляж, попросив разрешения наблюдать за мной таким образом, и мое катание по волнам удостоилось отдельного закрытого просмотра. В 4 часа мы лежали на полотенцах на песке с задней стороны коттеджа, неподалеку, но не слишком близко, от остальных студентов. Сперва я ловил на себе любопытные взгляды, но в целом до меня никому не было дела, кроме Рэнди и Сьюзен. Блондинка подчеркнуто хмурилась на Саванну, а Рэнди довольствовался ролью третьего колеса при Брэди и Сьюзен, зализывая раны. Тима Уэддона нигде не было видно. Саванна лежала на животе. Признаюсь, волнующее зрелище. Я улегся на спину рядышком, надеясь подремать в расслабляющем зное, но присутствие Саванны будоражило и не давало полностью расслабиться. «Джон», — промурлыкала она, — «расскажи мне о своих татуировках». Я повернул к ней голову, прокатив затылком по песку. «Что тебе о них рассказать?» «Ну, не знаю, почему наколол, что они означают». Я приподнялся на локте и указал на левое плечо, где были выколоты орел и знамя. «Окей. Это эмблема пехотных войск. А это, — я указал на слова и буквы, — обозначение нашей роты, батальона и полка. У каждого в моем отделении такая наколка. Сделали, когда праздновали окончание подготовки в Форт-Беннинге в Джорджии». «А что означает резкий старт?» Саванна указала на надпись под литерами. «Это мое прозвище. Получил еще в Форт-Беннинге, благодаря нашему любимому сержанту, инструктору по строевой подготовке. Я никак не успевал собрать автомат достаточно быстро, и он рявкнул, что даст мне резкий старт ногой позаду, если я сейчас же не включу 5-ю скорость. Прозвище прилипло. Ну вот и...» «Красивое прозвище», — протянула она. «О да! Между собой мы называли сержанта Люцифером», — сообщил я и был вознагражден улыбкой. «А что означает колючая проволока?» «Ничего», — помотал я головой. «Я наколол ее до поступления в армию». А на другой руке? На другой руке у меня был китайский иероглиф, относительно которого я предпочел бы оставить Саванну в неведении. Это память о подростковом бунте под девизом «Я пропащий, и все мне пофигу». Ничего не означает. Разве это не китайский иероглиф? Ну да, иероглиф. Тогда он что-то означает. Может, храбрость или честь? Да ругательство это! Ругательство! О-о-о! Озорно подмигнула Саванна. Я уже сказал, сейчас для меня это не имеет значения. Все же не выставляй эту наколку, если поедешь в Китай. Я засмеялся. Она помолчала минуту. «Значит, ты бунтарь». «Был когда-то давно», — сознался я. «Или не очень давно. Кажется, с тех пор 100 лет прошло». «Поэтому ты сказал, что в то время армия была тебе необходима». «Да, она пошла мне на пользу». Помолчав, Саванна спросила. «Скажи, в то время ты бы прыгнул за моей сумкой?» «Нет». «Наверное, только посмеялся бы». Несколько секунд Саванна оценивала мой ответ, будто решая, верить мне или не верить, и, наконец, глубоко вздохнула. «Хорошо, что ты записался в армию. Сумка мне была очень нужна. Видишь, как все удачно». «А еще что?» «В смысле?» «В смысле, что еще ты можешь рассказать о себе?» «Я не знаю. Что тебе хочется знать?» «Расскажи мне что-нибудь, чего о тебе никто не знает». Я подумал. «Могу сказать, сколько 10-долларовых монет без кромки с головой индейца было отчеканено в 1907 году». «И сколько?» 42. Они изначально не предназначались для денежного обмена. Работники монетного двора отчеканили их для себя и своих друзей». «Ты увлекаешься нумизматикой?» «Я бы так не сказал, это долгая история». «У нас полно времени!» Я колебался. Саванна потянулась за своей сумкой. «Погоди», — сказала она, копаясь в объемистых недрах. Вскоре на свет был извлечен тюбик Коппертона. «Будешь рассказывать, когда намажешь мне спину лосьоном. Кажется, я обгорела». «О, разрешаешь?» Саванна подмигнула. «Награду за откровенность». Я натер ей лосьоном плечи и спину, не забыв, однако, и про остальные части тела. Я убедил себя, что кожа там покраснела, а солнечные ожоги сделают завтрашнюю работу их обладательницы страшно мучительной. После этого я несколько минут рассказывал Саванне о деде, о цену нумизматических выставках и старом добром Илиасберге. Я не отвечал конкретно на вопрос, не будучи уверен, что должен содержать правильный ответ. Когда я закончил, Саванна повернулась ко мне. «Твой отец до сих пор собирает монеты?» «Как заведенный. По крайней мере, я так думаю. Мы больше не говорим о нумизматике». «Почему?» Я рассказал и об этом. Мне полагалось выставить себя в лучшем свете, умолчав о плохом, чтобы произвести впечатление. Но с Саванной это было невозможно. По какой-то причине при ней возникала потребность говорить правду. Хотя мы были знакомы второй день. Выслушав меня, она некоторое время сидела с озадаченным видом. «Я вел себя как скотина», — подсказал я. Конечно, существовала и более точная характеристика меня тогдашнего, но она не годилась для девичьих ушей. «Пожалуй», — протянула Саванна. «Но я не об этом думала. Я пыталась представить тебя в юности, потому что сейчас ты ничем не напоминаешь того человека». Любой ответ прозвучал бы фальшиво, пусть даже ее замечание было справедливым. Поколебавшись, я прибегнул к папиному методу и промолчал. «А какой вообще характер у твоего отца?» Я коротко описал. Пока я говорил, Саванна, сидя с видом напряженного раздумья, набирала в горсть песок, и он сеялся сквозь пальцы. В конце, снова удивив себя, я признался, что мы с отцом стали почти чужими. «Все правильно», — сказала она деловым тоном без всякого осуждения. «Ты отсутствовал 2 года и сильно изменился. Откуда же ему тебя знать?» Мне надоело лежать, и я сел на полотенце. Вокруг яблоку негде было упасть. Все, кто хотел попасть на пляж, уже пришли и пока не собирались уходить. У кромки воды Рэнди с Брэдом играли во фрисби, сопровождая это занятие беготней и криками. Вокруг них собрались и другие, желающие поиграть. «Да, конечно», — сказал я. «Но дело не только в этом. Мы всегда были чужими. С ним очень трудно разговаривать». Выговорив последнюю фразу, я подумал, что впервые в жизни обсуждаю эту тему с другим человеком. Странная какая-то тяга к откровенности у меня сегодня. С другой стороны, большую часть сказанного мной Саванне можно считать странным. Многие молодые люди говорят это о своих родителях. «Может и так», — подумал я. «Но у меня иной случай. Дело не в разнице поколений. Просто с моим папахеном нормально почирикать можно только о монетах». Вслух я ничего не сказал. Саванна разровняла песок перед собой и проговорила неожиданно мягко. «Я бы хотела с ним познакомиться». Я повернулся к ней. «Зачем?» «Он интересный человек. Меня всегда привлекали люди с жаждой к жизни». «У него жажда к старым монетам, а не к жизни», — поправил я. «Все равно страсть есть страсть. Это развлечение, лекарство от скуки, и неважно, на что она направлена». Она поводила ступнями в песке. «Разумеется, я не имею в виду пороки». «Вроде твоего пристрастия к кофеину?» Она улыбнулась, и я заметил у нее маленький промежуток между верхними резцами. «Ага. Страстью могут стать монеты, спорт, лошади, музыка, вера. Самые унылые люди, которых мне доводилось встречать, те, которых ничто не интересует. Страсть и удовлетворение идут рука об руку. Без них счастье долго не продлится. Как костер погаснет без топлива. Мне бы очень хотелось послушать, как твой папа говорит о монетах. В этот момент он наверняка на 7-м небе от счастья. А ведь счастье заразительно». После этих слов я ее сильно зауважал. Несмотря на мнение Тима о наивности Саванны, ее суждения были более зрелыми, чем у большинства сверстников. Кроме того, Саванна так неотразимо выглядела в бикини, что даже читая на вслух телефонный справочник, я бы восхищенно внимал. Саванне стало любопытно, куда я то и дело посматриваю, и она тоже села на полотенце. Игра в фрисби была в полном разгаре. Брэд запустил диск, ловить который бросились 2 участников. Оба нырнули одновременно, подняв тучу брызг на мелководье, и крепко столкнулись головами. Парень в красных шортах вышел из воды с пустыми руками, ругаясь и держась за голову. Его шорты были в песке. Другие участники смеялись. Я тоже улыбался, невольно представив, как тому больно. «Ты видела?» — кивком показал я. «Погоди», — сказала Саванна. «Я сейчас вернусь». Она вскочила и быстрым шагом направилась к парню в красных шортах. При виде девушки он остолбенел, и его приятель тоже. Появление Саванны в бикини, как я понял, сражало на повал не только меня. Я видел, как она что-то говорит и улыбается, настойчиво глядя на жертву фрисби, а тот покорно кивает с видом мальчишки, получившего выволочку. Вернувшись, Саванна снова уселась рядом со мной. Я ни о чем не спросил, понимая, что это не мое дело, но мое любопытство не осталось незамеченным. В другой обстановке я бы промолчала. Но сейчас пришлось просить его не распускать язык. «Люди отдыхают семьями, вокруг полно детей», — объяснила она. «Он обещал». Мне надо было догадаться. «Ты предложила ему выражаться священной коровой или блинчиками?» Она смешливо покосилась на меня. «А тебе понравились эти выражения?» «Я вот думаю, не научить ли им ребят из моего отделения? Пусть у парней будет дополнительный фактор устрашения, когда они выбивают двери или заряжают РПГ». Она хихикнула. «Это определенно страшнее сквернословие, хотя я и не знаю, что такое РПГ. Реактивный гранатомет». С каждой минутой Саванна нравилась мне все сильнее. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «У меня нет особых планов, кроме собрания. А что? Хочешь познакомить меня с отцом?» «Нет. Может, потом как-нибудь. Сегодня я хотел показать тебе Уилмингтон». «Ты приглашаешь меня погулять?» «Да», — признался я. «Я провожу тебя назад сразу, как только скажешь. Я не забыл, что завтра тебе на работу, но очень хочу показать одно отличное заведение». «Какое?» «Местный ресторанчик. Там подают морепродукты. Но вообще, туда ходят за новыми впечатлениями». Саванна обхватила колени руками. «Обычно я не гуляю с малознакомыми людьми», — сказала она, подумав. «А мы с тобой познакомились только вчера. Я могу тебе доверять?» «Я бы на твоем месте не доверял», — честно сказал я. Она засмеялась. «Но в таком случае я, пожалуй, сделаю исключение». «Да?» «Да», — ответила она. «У меня слабость к честным парням с ежиком. Во сколько?»